Издательство «Бомбора». Океан книг. Лилия Шиттенбург. Алан Рикман. Творческая биография. Кинозлодей, секс-символ, гражданин, наставник, голос, кумир, Абади Слоуп в «Барчестерских хрониках», Джейми верно безумно глубоко, шериф Ноттингемский в «Робин Гуде. Принцы воров», Месмер в «Месмере», полковник Брэндон в «Разуме и чувствах», Распутин в «Распутине», Александр Дейн в «Поисках галактики», Снейп в серии фильмов о Гарри Поттере, Хилли Кристал в «Сиби-Джиби», любовник Ксив в «Версальском романе». Главное. Сразу взрослый. Отучившись на графического дизайнера, Рикман несколько лет проработал по специальности, перед тем, как на удачу отправить просьбу о прослушивании в Королевскую академию драматического искусства и стать актером. В знаменитой королевской шекспировской компании он дебютировал в 32. Настоящий успех пришел, когда ему было за 40. Титулованный кинозлодей. Роли Ганса Грубера в «Крепком орешке» и шерифа Ноттингемского в фильме «Робин Гуд. Принц воров» персонажей отталкивающих и притягательных одновременно обеспечили ему постоянные места в списках злодеев всех времен. Остается воображать, что случилось бы, если бы ему все-таки дали сыграть Ганнибала Лектора в «Молчании ягнят». Рикман был вторым кандидатом после Хопкинса. Сам он без проигрышного злодейского амплуа сторонился, старался выбирать такие характеры, которых еще не играл, и в каждом, даже самом беспощадном, искал уязвимое место. Секс-символ для интеллектуалов. Сыграв в «Опасных связях» на Бродвее Виконта де Вальмона, он начал получать горы писем. Тысячи благоразумных представительниц среднего класса поддались его холодному магнетизму. Возраст и внешность, неподходящие под стандарты глянцевых журналов, тут нисколько не мешали. Его типаж — это непоколебимый manly man, не альфа-самец в схватке с бета-самцами, но изначально и навсегда воцарившийся настоящий мужчина. Искусство быть несерьезным. Несмотря на меланхоличный образ, Рикман не лишен юмора и самоиронии, что позволило сыграть в комедиях «Догма» и «В поисках галактики». Гражданин — актер, актер — человек. Сын фабричного рабочего, он не скрывал своих симпатий к партии лейбористов. Его жена даже баллотировалась от вигов в парламент. То немногое, что известно об их семейной жизни. Возможно, именно чувство социальной справедливости делало его отзывчивым партнером по работе и добрым наставником. Ни разу не номинировался на «Оскар». По прозвищу «Голос». Классическое английское произношение, гипнотический баритон и томная манера речи, приобретенные из-за врожденной особенности нижней челюсти, стали его визитной карточкой. Темп и тембр, интонация и дикция признаны близкими к идеальным, что даже было подтверждено исследованием британских ученых. Его голосом говорит грустный робот Марвин из «Автостопом по галактике» и один из автомобильных навигаторов. Его голос пережил тело. Уже после смерти в прокат вышло продолжение «Алисы в стране чудес», где из-за зеркалья звучала его речь. Рикман навсегда. После роли профессора Снейпа в саге о Гарри Поттере актер превратился в объект зрительского культа. Через несколько дней после его смерти акции памяти прошли в России и США. Сотни людей вышли на улицы и подняли зажженные волшебные палочки. В Лондоне поклонники пришли почтить его на вокзал Кингс-Кросс к платформе номер 9 3/4.